Глава 4. Часа за 3 до рассвета Фаркосиган проснулся и заставил Корделию поспать пару часов. В серый предрассветный час он снова разбудил ее. Он умылся в ручье и избавился от 4-дневной щетины, воспользовавшись одноразовой упаковкой депилятора. «Тоже приберег на последний день», — поняла Корделия. «Мне нужна ваша помощь. Я хочу вскрыть нарыв, выпустить гной и снова все перевязать. До конца дня хватит, а потом это уже не будет иметь значения». «Хорошо». Он разулся, и Корделия заставила его подержать ногу под быстрой струей водопада. Потом сполоснула его боевой нож и быстрым глубоким надрезом вскрыла страшно вздувшуюся опухоль. У Фаркосигана побелели губы, но он смолчал. Зато Корделия с трудом удержала вскрик. Из разреза хлынули кровь и гной, вынося странные свернувшиеся куски, которые смывала вода. Корделия постаралась не думать о том, сколько новых микробов они вносят в рану. Она смазала ему ногу остатками явно неэффективной мази и забинтовала последним пластиковым бинтом. Стало полегче. Но он споткнулся и чуть не упал, едва попробовал идти. «Ясно», — пробормотал он. «Пора». Фаркосиган торжественно извлек последнюю таблетку болеутоляющего и еще какую-то маленькую голубую пилюлю, проглотил их и выбросил пустую аптечку. Корделия рассеянно подняла ее и повертела в руках. «Эти штуки действуют великолепно», — сказал он. «Но только пока эффект не кончится. А тогда ты падаешь, словно марионетка, у которой обрезали веревочки. Теперь у меня есть 16 часов». Действительно, к тому моменту, как они доели завтрак и приготовили Дюбауэра к дневному переходу, Бароярец не только выглядел нормально, но и казался свежим, отдохнувшим и полным энергии. Оба не упоминали о ночном разговоре. Они сделали большой круг, чтобы зайти с запада, и к полудню подошли к склону горы. Дальше путь лежал через лес к отрогу напротив гигантской впадины. Здесь Фаркосиган объявил, что пора произвести рекогносцировку. Измученный Дюбауэр свернулся калачиком и заснул. Корделия посидела рядом с ним, пока его дыхание не стало медленным и ровным, потом подползла к Фаркосигану. Бароярский капитан обводил биноклем туманный зеленый амфитеатр. «Вон катер. Они поставили его возле пещер. Видите темную щель рядом с водопадом? Это вход». Он передал ей бинокль, чтобы она смогла рассмотреть все получше. «О, вон кто-то выходит. При сильном увеличении видны лица». «Куделка». Бинокль снова оказался в руках Фаркосигана. «Он в порядке. Но худой человек рядом с ним — это Деробей, один из шпионов Редного в группе связи. Запомните его лицо. Надо знать, когда нельзя высовываться». Корделия гадала. Удовлетворенный вид Фаркосигана — это результат действия стимулятора или свирепая радость в предвкушении конфликта? Он наблюдал, считал и прикидывал, и глаза его блестели. Бароярец присвистнул сквозь зубы, сразу напомнив ей хищного шестинога. «Господи, а вон и сам Реднов! Хотел бы я до него добраться. Но на этот раз можно и подождать, чтобы людьми министерства занялся суд. Пусть только попробует спасти своих любимчиков от обвинения в бунте. На этот раз высшее командование и совет графов будут на моей стороне». «Нет, Реднов, ты останешься в живых и пожалеешь об этом». Вдруг он замер и ухмыльнулся. «Ну вот, наконец, и мне повезло. Вон Готиан. Он вооружен, значит, он командует. Мы почти у цели. Начинаем действовать». Они отползли обратно под прикрытие деревьев. Дюбауэра на месте не было. «О боже!» — выдохнула Корделия, вглядываясь в заросли. «Куда он делся?» «Далеко он уйти не мог», — успокоил ее Фаркосиган. Хотя и он выглядел сейчас озабоченным. Они сделали круг по лесу, пройдя метров по 100. «Идиотка!» — яростно ругала себя Корделия, чувствуя, как ее охватывает паника. «И куда тебя понесло?» Никаких следов Мичмана обнаружить не удалось. «Послушайте, сейчас у нас нет времени его искать», — сказал Фаркосиган. «Как только я снова стану командующим, я пошлю патруль на его розыске. С мониторами они найдут его быстрее, чем мы». Корделия подумала о хищниках, обрывах, глубоких затонах, бароярских патрулях, скорых на расправу. «Мы столько прошли», — начала она. «Если я не верну себе командование, вы оба не выживете». С трудом подчинившись доводам рассудка, Корделия позволила Фаркосигану взять себя за руку, и они двинулись через лес. Когда бароярский лагерь был уже близко, он приложил палец к губам. «Идите как можно тише. Я проделал такой путь не для того, чтобы меня подстрелили собственные часовые». «А, здесь надо лечь». Он устроился за поваленными стволами в высокой траве неподалеку от тропы. «А вы не хотите просто постучать в дверь?» «Нет». «Почему, если ваш Готиан надежен?» «Что-то здесь не так. Не пойму, зачем они вообще сюда вернулись». Минуту поразмыслив, он передал ей парализатор. «Если придется воспользоваться оружием, то пускай у вас будет такое, которое вы можете применить. В нем еще остался небольшой заряд на 1-2 выстрела. Это тропинка между двумя постами, и рано или поздно по ней кто-нибудь пройдет. Не поднимайте головы, пока я не дам команду». Он расстегнул ножны и затаился по другую сторону тропы. Они прождали полчаса, потом еще столько же. Весь лес словно дремал, нежась в мягком, теплом тумане. Но вот на тропе послышались звуки шагов. Кто-то прошелестел опавшими листьями. Корделия застыла в полной неподвижности, стараясь смотреться в идущего и не поднять при этом головы. Показалась высокая фигура в ладно пригнанном бароярском камуфляже. Спокойное лицо, седые волосы. Когда офицер уже почти прошел мимо, Фаркосиган поднялся из своего убежища. «Карабик», — проговорил он негромко, но по-настоящему дружелюбно. Он стоял и ждал, скрестив руки и улыбаясь. Готиан стремительно обернулся, одновременно выхватывая из кобуры нейробластер. Через секунду на лице его отразилось изумление. «Эйрл, разведгруппа доложила, что тебя убили бетанцы». И он шагнул, но не вперед, как ожидала Корделия, по интонации Фаркосигана, а назад. Нейробластер по-прежнему оставался у него в руке, словно он забыл его убрать, но пальцы крепко сжимали рукоятку. У Корделии оборвалось сердце. У Фаркосигана был чуть удивленный вид, словно такая сдержанная встреча его озадачила. «Рад видеть, что ты не суеверен», — пошутил он. «Мне следовало бы знать, что тебя нельзя считать мертвым до тех пор, пока лично не увижу тебя в могиле с осиновым колом в сердце», — с печальной иронией произнес Готиан. «В чем дело, Карабик?» — спокойно спросил Фаркосиган. «Ты же никогда не был лизоблюдом министерства?» При этих словах Готиан, уже не таясь, направил на своего капитана нейробластер. Фаркосиган стоял, не двигаясь, и смотрел на него. «Нет, не был», — откровенно ответил Готиан. «Я понял, что история насчет тебя и бетанцев, которую рассказал мне Реднов, не похожа на правду. И я намерен был позаботиться о том, чтобы она прошла через совет по расследованию, когда мы вернемся домой». Он помолчал. «Но тогда я уже был бы командующим. Замещая капитана 6 месяцев, я наверняка получил бы этот пост. Как по-твоему, какие у меня шансы получить командование в моем-то возрасте? 5%? 2? 0?» «Не такие плохие, как ты думаешь», — по-прежнему спокойно ответил Фаркосиган. «Планируется кое-что, о чем пока никто не знает. Новые корабли, новые возможности». «Обычные слухи», — отмахнулся Готиан. «Значит, ты не поверил в мою смерть?» продолжал расспрашивать Фаркосиган. «Я был уверен, что ты погиб, и взял на себя командование. Кстати, куда ты дел секретный пакет? Мы всю твою каюту перевернули, но так и не нашли». Фаркосиган сухо улыбнулся и покачал головой. «Не хочу вводить тебя в соблазн». «Неважно». Нейробластер Готиана не дрожал. «И тут позавчера ко мне явился этот полоумный, Ботери. Он рассказал, что на самом деле произошло возле лагеря бетанцев. Дьявольски меня удивил. Я-то думал, он был бы счастлив перерезать тебе глотку. Поэтому мы вернулись сюда, якобы провести планетные маневры. Я не сомневался, что рано или поздно ты объявишься. Но ожидал тебя раньше». «Я задержался». Фаркосиган чуть сдвинулся, уходя с линии огня парализатора Кордели. «Где сейчас Ботери?» «В одиночке». «Ему это очень вредно», — поморщился Фаркосиган. «Насколько я понял, ты не стал оповещать всех о том, что мне удалось спастись. Даже Реднов не знает. Он по-прежнему считает, что Ботери тебя прикончил». «Доволен, а?» «Как кот на солнышке. Я бы с наслаждением ткнул его мордой в грязь перед комиссией по расследованию, если бы ты оказался столь любезен, чтобы погибнуть во время перехода». Фаркосиган сделал печальную гримасу. «Похоже, ты так и не решил, чего бы тебе больше всего хотелось. Могу ли я намекнуть, что даже сейчас еще не поздно передумать?» «Ты никогда мне этого не забудешь», — неуверенно возразил Готиан. «Будь я помоложе и поглупее, не забыл бы. Но, сказать по правде, мне уже слегка надоело убивать. Это никого ничему не учит». Фаркосиган поднял голову и посмотрел прямо в глаза Готиану. «Если хочешь, я дам тебе слово. Ты знаешь, чего оно стоит». Нейробластер задрожал. Готиан явно колебался, не зная, какое решение принять. И тут Кордели заметила, что по его щекам текут слезы. «О живых не плачут», — подумала она. «Только о мертвых. Значит, в следующую секунду Готиан выстрелит». Она подняла парализатор, тщательно прицелилась и нажала на спусковой крючок. Оружие издало только слабое жужжание, но заряда все-таки хватило на то, чтобы обернувшийся на неожиданный звук Готиан упал на колени. Фаркосиган вырвал у него из руки нейробластер, потом сорвал с пояса кобуру с плазматроном и резким ударом свалил бывшего друга на землю. «Будь ты проклят!» — прохрипел полупарализованный Готиан. «Неужели тебя так никогда и не перехитрить? Будь иначе, меня бы здесь не было», — пожал плечами Фаркосиган. Он быстро обыскал Готиана, конфисковав у него нож и еще кое-какое оружие. «Кто сейчас на постах?» «Сенс на севере, Куделка на юге». Фаркосиган снял с Готиана пояс и связал ему руки за спиной. «Тебе и правда трудно было принять решение, а?» Он повернулся к Кордели. «Сенс — один из людей Реднова, Куделка мой». «Но ведь это тоже ваш человек», — заметила Корделия, кивнув на связанного. «Похоже, единственное различие между вашими друзьями и врагами в том, сколько времени они тратят на разговоры, прежде чем выстрелить в вас». «Да», — согласился Фаркосиган. «С этой армией я завоевал бы весь мир, если бы мне хоть раз удалось заставить всех стрелять в одну сторону». «Могу ли я одолжить у вас ремень, командор Нейсмит?» Он связал Готиану ноги, вставил в рот кляп и выпрямился, осматриваясь.